сотни тренок начали подниматься по всему полю боя, то тут, то там. Половина была сбита еще во время подъема, но другая половина успела запустить ракету. Плотность огня была даже выше, чем в прошлый раз во время атаки штурмовиков, а они еще даже не видели и тени врага. Пулеметы и пушки техники тратили свою энергию и время на перестрелку со снайперами, вывешивающими игроков арахнидов, но в снайпера попасть было не так просто. Если штурмовик с ракетницей должен был подобраться к врагу на 100 или 150 метров, то снайпер стрелял с более чем 1,5 километров, и довольно часто успевал сделать выстрел и скрыться до того, как на его позицию попадет шквальный огонь из пушек и станковой пулеметов. Гаубицы также не теряли время зря, и хотя прямо военную технику в данный момент, кроме тренок с ракетницами, ничто не атаковало, чертовы минные поля все еще сдерживали движение техники арахнидов. Следующей волной пошла атака пулеметов и пушек, снятых с техники арахнидов. Там даже была установлена половина кабины танка «Паука» с башней на ней. Она была засыпана землей, и противник не заметил ее до того, как башня сделала выстрел. Ног не было, дна кабины не было, только верхняя часть и орудийная башня. Что за варварство? Но эта башня успела сделать 3 выстрела, прежде чем арахниды пришли в себя и уничтожили часть своей же собственной бывшей техники. Пулеметы и другие пушки также активно включились в работу, попортив немало крови отряду арахнидов. Техника горела, земля взрывалась, куски тел летали то тут, то там. Противостояние 2 сил было очень жестким и еще более стремительным, чем в прошлый раз. Обе стороны уже успели изучить особенности друг друга. Техника арахнидов постоянно пребывала в движении, а танки-пауки передвигались только зигзагами. Если бы гаубицы атаковали технику, это бы снизило количество успешных попаданий в 3 или 4 раза, и 24 гаубицы были бы столь же эффективны, как 8 или 6. Но в этот раз люди стреляли кассетными бомбами по пехоте арахнидов, поэтому уловка врага оказалась бесполезной. Вместе с тем, и пехота также не пришла неподготовленной. У них была хорошая броня и много штурмовиков с щитами, которые прекрасно защищали пехоту против снайперской стрельбы. Арахниды были намного быстрее людей в своем перемещении на 8 лапах. При движении они даже использовали покачивающийся шаг, когда корпус тела постоянно покачивался из стороны в сторону, что затрудняло работу снайперам. Они даже использовали звуковые сигналы с техники, чтобы время от времени менять ритм, не давая снайперам свыкнуться с их движениями. К сожалению, в этот раз они столкнулись с массированной атакой бомбами сверху, но были у арахнидов и свои успехи. С помощью специальных выдвижных щитов на технике, часть пехоты была довольно хорошо защищена, и у нее было лучшее оборудование для разминирования. На этот раз мины были обнаружены и уничтожены или объеханы намного быстрее. Арахниды успешно продвигались к позициям артиллерии. Впрочем, неожиданная атака множеством пулеметов и пушек, снятых с их же собственной техники, внесла заметные коррективы в их строй. Потери техники и личного состава намного превосходили расчетные, а после прибытия к ключевому рубежу, за которым была прямая дорога до артиллерии гильдии «Надежда», их снова атаковали треноги с ракетницами. Пока арахниды преодолевали последний рубеж, 20 из 24 гаубиц успели перевести, а оставшиеся 4 были тщательно прикрыты бронелистами, снятыми с захваченной ранее техники. Кроме того, 6 гаубиц на вершинах холмов также были более тщательно защищены. Когда военные машины арахнидов взобрались на холм и вступили в перестрелку с гаубицами, им уже было недостаточно сделать 1 выстрел, 3 или 4 по самым скромным расчетам. В позицию одной из гаубиц пришлось попасть аж 7 раз, чтобы сковырнуть ее. За это время гаубицы успели уничтожить 7 танков-пауков и повредить 3 тяжелых тягача. Даже покачивание, ловко примеряемые водителями танков, не помогли, когда у гаубиц было достаточно времени на пристрелку. Затем сразу же на позиции техники арахнидов обрушился град снарядов из гаубиц. На этот раз пехота людей также пошла в атаку. Штурмовики активно использовали ракетницы, а остальные солдаты делали все возможное, чтобы попасть в пехоту противника. Так или иначе, в этот раз у арахнидов было вдвое больше военной техники, и всевозможные ухищрения гильдии «Надежды» не помогли. Землянам пришлось отступить еще дальше. Арахниды совершили некий тактический просчет, погнавшись за игроками гильдии снова через второе минное поле. Точнее, минное поле было тем же самым, заложенным вокруг обороняемой территории. Просто в первый раз арахниды прорвали его в одном месте, а во второй, снова пришлось выходить из кольца. Хотя это и заняло бы дополнительное время, было бы лучше, если бы они отправились в объезд, зайдя в тыл солдатам гильдии. Но, что было, то было. Арахниды снова сковырнули минное поле, уже выбираясь с другой стороны, и на этом потеряли много людей и техники. У землян опять осталось только 8 гаубиц, и они уже постоянно на прицепе у тягачей находились. Остановились, развернули упоры, сделали несколько выстрелов, собрались, поехали дальше. Игроки гильдии отступали, а арахниды преследовали. Но толку последним от этого было мало. Когда они заняли вражескую базу, то поняли, что ничего особо ценного на этой базе не было. Все ценное было вывезено заранее. Это была первая победа. Это даже полной победой не было. Понеся большие потери, гильдия Надежда все еще продолжала беспокоить арахнидов, не давая им исследовать район и пытаться найти расположение секретной базы. Чтобы обосноваться в районе, арахнидам нужно было полностью подавить здешнее сопротивление, но они этого пока не могли сделать. Поэтому мелкие бои продолжали идти весь день, а потом и на следующие сутки. Арахниды даже не могли собрать всю свою технику, чтобы отправить ее на ремонт, потому как люди постоянно чинили им препятствия, а каждый раз двигаться в группе из 3 или 4 единиц боевой техники было проблематично. Более того, пока ночью ушла перестрелка, и арахниды, все на нервах, закреплялись на своих позициях, игроки гильдии смогли вынести большинство тел своих товарищей и даже много тел арахнидов. Тренок и различных пушек также вытащили немало. Что хорошо было в треногах, так это то, что сама ракетница была небольшой по размеру. В части случаев вражеские пули попадали по ней, но не менее часто противники подрывали или разбивали треногу. Ракетница падала на землю относительно целой. И даже некоторые поврежденные ракетницы все еще можно было отремонтировать и поставить в строй. Там с ремонтом дела гораздо проще обстояли, чем с электромагнитной пушкой. Самыми ценными и дорогими частями была оптика с системой наведения и сама ракета, а значительная часть пусковой установки была относительно простой и ремонтопригодной. Всего за одну ночь люди смогли вернуть в строй половину утерянных ракетниц. У половины пушек и станковых пулеметов также были повреждены внешние, периферийные части, а само орудие осталось целым. Нужно было только поставить его на новый лафет. К полудню следующего дня несколько пушек и пулеметов снова открыли агрессивный огонь по позиции арахнидов, и те вынуждены были ответить. Когда несколько единиц военной техники подъехали поближе, чтобы подавить сопротивление врага, они были атакованы десятками ракетниц. Одновременно с этим опять сработала артиллерия «Надежды». 9 стволов. Ночью несколько энтузиастов чуть ли не на плечах вынесли одну из более или менее целых гаубиц, и инженеры смогли отремонтировать ее менее чем за полдня. Арахниды были заняты укреплением уже взятых позиций, а несколько гаубиц находились внутри минных полей. Это нужно было заново отправлять чуть ли не половину отряда, чтобы прорываться к пушкам через минное поле, и тогда бы они не смогли толком отдохнуть. 9 гаубиц стреляли не в отделившийся отряд, а прямо по главным силам. Арахниды уже привыкли за это время действовать под почти непрестанным огнем артиллерии. Если это не прямая наводка, а взрывной силы снарядов было недостаточно для нанесения больших повреждений техники, а раненым солдатам просто не повезло. В это время на одном из холмов в 30 километрах от противника находился снайпер-девушка. Одним глазом она прислонилась к системе наведения очень уникальной винтовки. У нее был толстый ствол более 3 метров в длину. 2 специальных упора у нее располагались в задней части, за пятками снайпера, и для стрельбы нужно было водить передней частью ствола, где находилась мощная оптическая система, курок и упор в плечо снайпера. Помощник снайпера сзади заряжал пулю, которая была больше пулеметной и походила, скорее, на пушечный снаряд, чем на винтовочный. По всему телу снайперши побежали голубые молнии, символизируя включение навыка. Вслед за ее телом загорелся светло-голубым и пусковой блок винтовки, а затем и весь разгонный ствол. Вскоре с яркой вспышкой пуля вылетела из винтовки в сторону противника. Одновременно с этим из винтовки выпал небольшой коробок, где ранее была плотно упакована пыль энкрисов, полностью использованная в одном единственном выстреле. Снайпер с помощью коллеги сразу же начал отползать назад в укрытие. Пару секунд спустя светящаяся в потоке плазмы пуля попала в джип арахнидов, в ту его часть, где должно было располагаться энергоядро, и в следующее мгновение джип взлетел на воздух вместе со всеми своими пассажирами. «Отличная работа, Зоя!» мягко проговорила Марина в войс-канале. «Будешь должна», — рассмеялась в ответ девушка. «Хэй-мэм», — хмыкнула командир. «Мне напомнить, кто одолжил у меня и до сих пор не вернул 300 конго-рублей замороженное в ресторане? Кто вообще, в здравом уме может потратить столько денег на мороженое? Ты могла бы купить новую сумочку. Но это же бывший шеф-кондитер ресторана «Мишлен», — конючащим голоском пробормотала Зоя. «Он только недавно мигрировал в Киншасу. Сейчас на его десерты стоит трехдневная очередь. Ты, прямо как Макс, вас обоих интересует только целесообразность, и вы вообще не думаете о вкусе и душе. Есть разница между хорошим вкусом и чрезмерной роскошью», — печально вздохнула Марина. «Так, что там с долгом?» «Молчу, молчу», — сразу же затараторила Зоя. «Верну со следующей зарплаты». «То-то же», — поучительным тоном проговорила начальница. «Следующая точка в квадрате с 8. Есть», — четко ответила Зоя и начала с помощником передвигаться к другой высоте, где коллеги уже предварительно подготовили позицию для стрельбы. Арахниды тщетно пытались удерживать взятые у гильдии «Надежда» позиции. И не то, чтобы у них были какие-то особые виды на это место, просто территория уже частично была расчищена от мин, а построенные ранее людьми окопы, блиндажи, дзоты и другие укрытия довольно хорошо подходили для обороны. Никому не хотелось снова выковыривать людей из такого укрепрайона. Также арахниды все еще предпринимали попытки найти расположение спрятанных ранее ценностей. Очевидно, что они были вывезены отсюда, и из бывшей базы людей будет проще найти местонахождение ценных вещей. Однако, давление людей было довольно сильным. Пусть гаубицы не наносили много повреждений, но постоянно компостировали мозги. Так еще и недавно объявившийся снайпер очень донимал арахнидов. Вырастить профессионального снайпера-артиллериста, способного точно стрелять на десятки километров, — полбеды. На таких расстояниях даже самая лучшая система наведения может немного сбоить, а смещение ствола даже на тысячную долю градуса на таком расстоянии однозначно приводило к промаху. И тут автоматические системы в действительности стреляли хуже, чем игроки. Но это должен был быть снайпер высшего уровня, с чрезвычайно хорошим талантом и чувством стрельбы. Кроме того, навыки игроков были очень разнообразными, и зачастую они рождались из особых способностей и талантов игроков. Каждый чип с таким навыком был уникален в своем роде, и его сложно было повторить на производстве. И даже если удалось бы его полностью скопировать, другой игрок не смог бы проявить весь потенциал этого уникального навыка, созданного и развитого экспертом своего дела. Он мог быть даже хуже, чем собственный аналогичный навык игрока. В общем, у арахнидов в данном отряде не было снайпера, который бы мог стрелять на 30 километров. И винтовки такой у них не было. Эта винтовка должна была стоить целое состояние. Столько же, сколько их танк-паук или даже больше. Одна только винтовка, помимо стоимости чипа навыка снайпера и всего периферийного оборудования. Как результат, кроме пушек и отдельных дальнобойных станковых пулеметов, снайперу никто не мог ответить. Глава 337. В действительности, все так и было. И робот, и винтовка были развиты Зоей самостоятельно и по большей части на свои деньги. Иначе бы она не была такой бедной, чтобы занимать 300 конго-рублей. Хотя это была большая сумма, сопоставимая с месячной зарплатой небогатого конголезца, и ее бы хватило на комфортное проживание семьи из 4 человек в течение месяца, но Зоя была довольно богатой женщиной. Как профессиональный снайпер, пожалуй, лучшей во всей гильдии, она очень хорошо зарабатывала. Она была лучшей не только из-за ее начального таланта, но и из-за генетических сывороток, тренировок и больших вложений, которые сделал в ее развитии Макс. Были и другие снайперы, даже с лучшим талантом, чем у Зои, но в них не вкладывали столько денег на начальном этапе и не продолжили вкладывать впоследствии. Поэтому девушка занимала в снайперской стрельбе, что на механоиде, что на земле, первое место в гильдии. На механоиде, скорее всего, даже первое место среди всех землян. Однако это стоило много денег. Помимо ее собственной зарплаты, которая почти полностью уходила в оборудование для робота, ее МЧ также нет-нет, да, и выделял деньги. В общем-то, денег, которые он ей давал, было даже меньше, чем ее зарплата. Биг Босс был единственным человеком в гильдии, кто не получал зарплату. Время от времени у него появлялись деньги, но все они вкладывались в гильдию. Себе он оставлял совсем немного. И из того, что он себе оставлял, 90% было потрачено на Марину, Зою и Светлану. Вместе с тем, у него были широкие полномочия, и он мог открыть для Зои черный ход на какую-нибудь элитную тренировочную площадку или мог выдать улучшенную сыворотку вне очереди и без необходимости тратить баллы заслуг перед гильдией. Такими преференциями пользовались все три девушки, а также наиболее приближенные к боссу люди. Вместе с тем, чтобы попасть к нему в ближний круг и там остаться, нужно было быть крайне эффективным и полезным членом гильдии. Можно сказать, что все люди из ближнего круга Макса дали результаты и благ гильдии гораздо больше, чем это отражено в отчетах. И зная это, босс открывал для них обходные пути, но не для кого больше. Гильдия Надежда в этот момент была могущественной корпорацией. Только на саму гильдию внутри разных отделов гильдии, среди которых были игровой, производственный, научно-технический, логистический, экологический, финансовые и другие отделы. Они не только помогали в работе гильдии, но и имели приработки на стороне, работало более 25 миллионов человек. По сути, это была крупнейшая корпорация на Земле, и каждый член гильдии был на своем месте и не прохлаждался. Личная система Макса, а также суперкомпьютер с помощью анализа и перекрестных ссылок следили за каждым сотрудником, и не было ни одного, что пинал балду на рабочем месте. Даже если кто-то попал на отдельную должность вне специального экзамена, а за красивые глазки или благодаря родственным связям, этот кто-то должен был впахивать больше того, кто пришел по распределению после экзамена. Специальный полностью автоматизированный экзамен распределял всех желающих в различные отделы, начислив немного баллов в самом начале в зависимости от результатов экзамена. Обмануть систему было нельзя, и даже программисты, которые ее создали, точно не знали, как она работает. Эти баллы влияли на квалификацию, зарплату и будущий карьерный рост. И тот, кто попал в то или иное место, не проходя экзамен, изначально имел 0 баллов, и каждый балл сотрудника ему или ей нужно было зарабатывать своим трудом. Начальник не мог выдать баллы непосредственно. Он мог только оценить работу сотрудника лучше или хуже в своем личном кабинете, но конечный расчет баллов был на системе. Если начальник низко оценивал сотрудника, которого высоко оценивала система и наоборот, то это плохо влияло на баллы самого начальника. Все ресурсы, бонусы и награды вычислялись системой. По сути дела, права администратора в гильдии имел только один человек, Макс, и только он мог распределить плюшки в обход решения системы. Если Зоя или Марина хотели кого-то наградить, они делали соответствующую заметку в систему, а система затем вычисляла, насколько это адекватное решение. В довольно короткой истории гильдии было немало случаев, когда начальник из ревности своей собственной или сотрудника, которому он потворствовал, зажимал и обделял действительно трудолюбивого и талантливого сотрудника. И каждый такой момент, когда зажимались бонусы, фиксировался в системе. Она не могла полностью компенсировать сотруднику несправедливое лишение бонусов, только частично, но она все запоминала. Остаток, который гильдия и система были должны этому сотруднику, превращался в дополнительные баллы на невидимом ни для кого, кроме системы и Макса счете сотрудника. И в один для кого прекрасный, а для кого ужасный день, критическая масса ошибок начальника накапливалась, и он понижался в должности или переводился в менее богатый отдел с понижением в заработной плате. А скрытые баллы сотрудника позволяли ему занять свободную вакансию. Если после повышения сотрудник принимался мстить, то ему начислялись штрафные баллы. Если же он адекватно оценивал своих бывших коллег, а ныне подчиненных, в соответствии с работой и способностями, то у него могло быть светлое будущее в гильдии. Гильдия Надежда была основой, ядром, стержнем, но вокруг нее была еще и Единая Демократическая Республика Конго, в которой на данный момент проживало более 250 миллионов человек, включая лагеря беженцев. Многое изменилось с тех пор, когда Африканская национальная освободительная армия остановила, а затем отогнала от своих границ войска Западного блока и НАТО. Население страны уже не было бедным. В каждом городе, в каждой деревне была полностью выстроена инфраструктура. Дороги, электричество, горячая вода, питьевая вода, вывоз мусора и т.п. Общественное бытие определяет общественное сознание. Иммигранты из Африки и Ближнего Востока ужасно вели себя в Европе не только потому, что были необразованы и бескультурны, а еще и потому, что сама среда европейских городов этому потворствовала. В ядрах все было не так, наиболее активные и деятельные беженцы были вычислены и наняты. Остальные временно проживали в лагерях для беженцев, в которых все еще проживало более 100 миллионов человек. Там также была своя инфраструктура и экономика, была кое-какая работа и возможности для карьерного роста. В лагерях беженцев в серой зоне Едрг в действительности было довольно безопасно, намного безопаснее, чем на улицах многих европейских городов, но уровень жизни, конечно, не шел ни в какое сравнение с городской зоной. Однако, даже в сельскую зону не пускали, пока житель лагеря не докажет свою трудоспособность и профпригодность. Кроме детей, конечно. Чтобы взрослый попал в сельскую зону Едрг, нужно было 100 условных баллов. Но чтобы ребенок попал в интернат сразу в городскую зону, то нужно было всего 20 баллов. Многие родители работали в поте лица в лагере, чтобы накопить 20 баллов и отправить своего ребенка в интернат в город в первую очередь. В лагере были общественные библиотеки, а также общественные переговорные, где родители ребенка получали еженедельную квоту. В выбранное время они могли прийти со своей карточкой, где была вся их информация, занять какую-нибудь переговорную, где была пара стульев и компьютер с большим ЖК-экраном, и позвонить своей дочери или сыну. Вход в личный аккаунт осуществлялся автоматически по карточке. Если их дитя было дошкольником, то его приводил воспитатель. В каждом интернате были переговорные. Как ребенок своей учебой, так и родитель своей работой и общественно полезной деятельностью могли зарабатывать дополнительные минуты общения. Кроме того, дети, попав в интернат, также проходили тестирование. И если у кого-то обнаруживался хороший талант, то родителям возвращалась часть баллов. Еще за успехи ребенка в учебе также начислялись баллы родителям. Родители многих юных гениев так попали в сельскую зону, а потом и в городскую. Жизнь в лагере беженцев была неплохой. По крайней мере, лучше, чем в трущобах больших городов. Но жизнь в сельской зоне, конечно, была еще лучше. Уже год как полностью автоматические грузовики привозили в деревни товары раз в день. Посылки распределялись по домам роботами-доставщиками на колесах или летающими дронами. Жизнь в деревнях Едрг была не высшего уровня, но она была полностью оцифрованной. Гражданину не нужно было ездить в город, чтобы решить вопросы с чиновниками, заплатить за коммунальные услуги или даже продать свой дом. Все вопросы быстро и легко решались онлайн, и некоторые люди на самом деле выбрали жизнь в деревне, поближе к природе, хотя это и было более опасно. Согласно стандартам, у каждого домохозяйства должно было быть свое бомбоубежище с достаточными запасами сухих пайков и питьевой воды с правильными сроками годности. Время от времени специальный отдел мог приехать, чтобы устроить проверку, посчитать количество жильцов, оценить размер подвала и количество приготовленных там припасов. Едрг постоянно жила в ожидании возможного сброса западным блоком атомной бомбы. Эти ребята уже сбрасывали таковые на мирные города, за ними не заржавеет. Хотя системы ПВО и прогильдии «Надежда» постоянно улучшались, угроза ядерной атаки не снималась. Только приближенные люди, обсуждающие это в кулуарах, знали, что ядерный щит над Едрг уже был способен нейтрализовать угрозу со стороны западного блока, и вся эта тема с бомбоубежищами культивировалась на случай инопланетного вторжения. В городской зоне Едрг всю коммунальную и логистическую работу выполняли роботы. Большинство граждан работали из дома, и только рабочие ресурсных или производственных предприятий ходили на работу, как обычно. Но их квартиры были расположены рядом с предприятиями. Большинство квартир рабочих были типовыми и выдавались бесплатно предприятиям. И когда рабочий переходил с одного предприятия на другое, то команда грузчиков помогала с переездом, обустраивая все на новом месте точно так же, как и на старом. Таким образом, рабочему нужно было потратить не более 10 минут, чтобы добраться на гироскутере от подъезда своего дома до проходной на работе. Гироскутеры предоставлялись рабочим бесплатно. Кто-то мог 20 минут пройтись пешком, при желании. Смена школы для детей не была проблемой, так как все курсы были типовыми, а ученики по большей части придерживались индивидуального плана. Учителя были только проводниками и помощниками в освоении индивидуального пути ученика, а все учебные материалы были записаны на видео заранее. В классах ученики занимались по своей собственной программе на своем собственном терминале. В городах была хорошо развита инфраструктура общественного, поэтому друзья могли после школы встретиться в каком-нибудь культурном центре. В таких местах были магазины, кафе, рестораны, кинотеатр, а также крытые парки, игровые площадки и прочее. Группа детей могла даже занять отдельную игровую комнату или бокс в кафе. В качестве оплаты использовались баллы, которые ученики получали за успехи в освоении предметов. Даже еду в кафе можно было оплатить таковыми. Правительство потом компенсировало предпринимателю баллы живыми деньгами. Впрочем, в таких центрах тусили в основном школьники младших классов или дошкольники. Подростки же, по большей части, были заняты в игре мегамашины, с помощью телефонов управляя роботами-рабочими или роботами-шахтерами на первом, втором и частично третьем пластах, а свободное время предпочитали тратить на получение дополнительных курсов по боевым специализациям роботов, либо на дополнительные курсы по математике, физике, языкам. Многие любили проводить время в спортзале. Действительно многие, так как экипажи космических кораблей и солдаты космического десанта были очень сильно распиарены в ЕДК. Вместо смазливых корейских мальчиков и миниатюрных японских девочек в комнатах миллионов подростков ЕДК висели постеры с могучими космодесантниками или поджарыми девушками-пилотами космических кораблей. Вклад ученых также освещался. Их лица не были показаны. Каждый из выдающихся ученых на публике всегда находился в медицинской маске или в цельной маске, которую он или она сами себе придумали. Однако, вся страна знала их псевдонимы, а также научные достижения. Если космический флот олицетворял юношескую романтику, то ученые и инженеры символизировали карьерный рост и финансовый успех. В действительности предпринимателям, спикерам и даже чиновникам было непросто пробиться в массовое инфопространство. Правительство тратило очень много денег на пиар ученых, инженеров и ударников труда. Может быть, некоторые предприниматели жили более роскошной жизнью, чем распиаренные правительством ученые, но их виллы и машины никто не показывал, и даже алгоритмы соцсетей искусственно понижали их рейтинг. Только те, кто сделал свой большой вклад в науку и страну, имели право на показную роскошную жизнь. Зоя же была богаче, чем многие крупные предприниматели ЕДРК, но весь ее бюджет был вложен в ее робота. Ее снайперская винтовка стоила дороже, чем железный город на первом пласте. При удачном попадании она могла повредить даже башню танка-паука. Но помимо этой винтовки у Зои были и другие, подходящие для разных заданий и типов местности. У нее также были запасные роботы для выполнения слишком опасных заданий. Естественно, что противостоять ей арахниды не могли, и не только ей. В нападении на арахнидов участвовали еще несколько высших спецов. Все они оказывали на арахнидов большое давление. Еще через два дня арахниды были вынуждены отступить, даже не сумев забрать часть поврежденной техники. Механоид не забирал металлолом из зоны боевых действий. Сначала им нужно было избавиться от всех врагов, чтобы сдать добычу, либо выбраться из ЗБД, чего игроки гильдии им не давали. И хотя арахниды забрали многое с собой, многое им пришлось оставить. Почти сразу же на месте появились люди и начали приводить все в порядок. Минное поле было восстановлено всего через половину дня. Все большие металлические части собраны за сутки. А еще через сутки оборона вернулась к тому же состоянию, что была до нападения арахнидов. Конечно, все это стоило денег, и добычи с арахнидов было недостаточно для компенсации затрат, но расходы арахнидов были куда больше. С тушек игроков людей много не заработаешь, а технику члены гильдии успели отвезти заранее. Марина посмотрела на аналитическую сводку. По всему выходило, что война с арахнидами занимала слишком много времени. Прямые и косвенные потери были довольно большими. Игроки вместо поиска и добычи ресурсов занимались войной. С другой стороны, бюджет гильдии пока позволял время от времени вливать в четвертый пласт новые средства, пока ситуация не выровняется. Если бы у них было всего две или три сотни игроков, то можно было бы легко сняться с насиженного места и свинтить куда подальше, однако, ни боевых и ни рабочих членов гильдии здесь было слишком много. Поддержка пятого пласта требовала наличия производственных цехов, а производственные цеха с места на место переносить было ой как дороговато. Поэтому гильдии пришлось держаться за это место. Что же, потом придется идти к Максу, делать милую моську и просить еще энергонов. У него точно должен быть неприкосновенный запас. Глава 338. Зоя и Марина двигались бок о бок по коридору, что-то заговорщически обсуждая. В этот момент из-за угла показалась роскошная брюнетка в классическом деловом костюме, который выгодно подчеркивал ее прекрасные формы. «Куда намылились барышни?» — с широкой улыбкой спросила Светлана. «А тебе какое дело?» — улыбнулась Зоя, немного покраснев. «Мы обсуждали рабочие вопросы», — на голубом глазу солгала Марина. Ни единый мускул на ее лице не дрогнул, когда она высказывала эту очевидную ложь. «Вот как?» — брюнетка подняла одну бровь. «Может, мне показалось, но разве я не слышала слова Макса деньги?» Розового лосе опустила голову, а Златовласая лишь слегка нахмурилась. «А у тебя хороший слух», — недовольно приподняв кончик рта, проговорила она. «Знаешь, у меня хороший слух на такие вещи», — в глазах Светланы блеснул свет, и она улыбнулась еще шире. «Так что, колитесь». Марина вздохнула. «Все-таки, таланта иногда недостаточно, чтобы одолеть опыт. Тем более, нельзя сказать, что Светлана была лишена своих талантов. По крайней мере, в человеческих отношениях самая старшая из сестер разбиралась лучше, чем они вдвоем с Зоей вместе взятые. Им пришлось рассказать, чего они хотели». Выслушав девушек, брюнетка строго оглядела Зою, одетую в классическую белую блузку и черную юбку-карандаш. «Конечно, ХММ», задумчиво хмыкнула Светлана, «твоя сексуальность взрелой Лолиты – мощнейшее оружие против мужчин. Однако, хорошему оружию нужны подобающие ножны. Что ты имеешь в виду?» Сразу же заинтересовались две молодухи. «Давай я тебе объясню», – улыбнулась брюнетка, наклонилась к обеим. Зоя даже на каблуках была значительно ниже Светланы и ненамного выше Марины, сидящей в кресле, и начала их обучать неким премудростям. «И что мы тебе должны за совет?» – спросила раскрасневшаяся от стеснения Марина, не потерявшая, впрочем, голову в дурных фантазиях. «Конечно, вы не поверите, что я делаю это по дружбе», – пожала плечами Светлана. «Хорошо, Зоя, тебе нужно будет в определенный момент, я скажу в какой, упомянуть мой проект». «Да-да, мне тоже нужны деньги, слушайте». Поджав губы, возмутилась не менее красная Зоя. «Финансирование нужно вам, а работать придется мне. Это как-то несправедливо. Я бы и сама не прочь потрудиться, но сегодня твоя очередь», — хитро улыбнулась Светлана. «Скажи еще, что тебе противно. Я могу тебя заменить». «Я бы тоже могла», — вмешалась Марина. «Нет-нет, заменять меня не нужно», — замотала головой Зоя. «Но, я заняла очередь на десерт у шефа Франческо, наверное, придется отменить», — немного опустив голову, пробормотала брюнетка. «Ничего не говори», — замотала головой Зоя. «Как я не могу помочь двум своим любимым подругам в таком простом деле? Для меня это, как раз плюнуть». «Вот и хорошо», — улыбнулась Светлана. «И да, мой тебе совет, лучше не сплевывать, так мужчина будет более морально удовлетворен». Сказав это, она с хитрой улыбкой и высоко поднятым подбородком проплыла мимо застывших и еще больше покрасневших девиц. Эх, молодежь. Впрочем, Светлана себя несколько переоценивала. Из-за правильного питания, регулярных тренировок, генетических сывороток и натуральной косметики по технологиям аквамарина, продлевающей молодость, в свои 32 или 33 года Светлана выглядела лет на 18-20. Если бы не зрелая во всех аспектах фигура, то и того моложе. Кроме того, медицинская капсула механоида рассчитала, что без учета будущих болезней, травм и постоянных переработок Светлана сможет прожить до 160 лет, а если будет каждую ночь использовать мед-блок, то и до 200 лет возможно. Вон, бабе Нюре было уже под 100 лет, но мед-капсула обещала продлить ее жизнь до 115 при нынешних технологиях. Босс говорил, что у механоида есть капсулы еще более высокого уровня, так что 33 – это едва ли пятая часть жизни Светлана, и по меркам многих миров и рас она могла все еще считаться несовершеннолетней. Так что, реального повода для гордости у нее не должно было быть. Тем же вечером, уставший, как собака, Макс выбрался из своего кабинета, непрестанно позевывая. Он даже думал, что не будет принимать душ и переодеваться, а завалится спать прямо так, в одежде. В этот момент он увидел изящную розово-волосую медсестру. Он протер глаза, и это действительно была форма медсестры. Только халат ее был сантиметров намного короче, чем должен был быть. Белоснежный халатик почти даже не скрывал не менее белоснежное полупрозрачное кружевное белье. Сон из мозга Макса выдуло, словно выстрелом корабельной артиллерии. Весьма довольная произведенным впечатлением, Зоя подошла ближе, погладила своими нежными ладонями грудь гиганта, возвышавшегося над ней, словно удав над кроликом. Чтобы обвить своими руками шею 235-сантиметрового парня, как это рекомендовала сделать Светлана, медсестричке с ее 165 пришлось подпрыгнуть. Благо, она была чрезвычайно ловкой и легким движением, оттолкнувшись одними лишь носками, Зоя взмыла вверх. Руки Макса поднялись вверх и подхватили чертовку на автомате. Бессознательно одна его ладонь уже обхватила верхнее полушарие, не помещавшаяся в его руке, несмотря на ее могучий размер. Вторая рука, словно бы живя своей жизнью, уже гладила мягкое бедро в прозрачных белых чулках. «Неси меня, богатырь», — проговорила девушка-реинкарнатор прямо в самое ухо, обдав его волной обжигающе горячего дыхания. «Куда?» – слегка севшим голосом поинтересовался парень. «К себе в пещеру, конечно», – колокольчиками засмеялась Зоя. «Будем проводить осмотр». «Эй, ладно», – ответил Макс и на негнущихся ногах понес ее в свою комнату. К слову, прямыми в данный момент у него были не только ноги. На следующий день впервые за долгое время опоздавший босс, который выглядел еще более помятым, чем вчера, и это было заметно даже на видавшем виды лице некроманта, был невероятно активен и агрессивен. Казалось, у него было бесконечное количество энергии, что заметили не только союзники, но и особенно враги. С другой стороны, Зоя в сладостной неге и дремоте провалялась в постели до самого вечера, но на лице ее была удовлетворенная улыбка. И особенно, когда она вспомнила, что смогла выполнить миссию и получила доступ к секретному неприкосновенному запасу Биг Босса, дабы проинвестировать проекты своих названных сестер. Действительно, как и подозревали Марина со Светланой, у Макса помимо обычной кубышки была и секретная, и там было немало энергонов и системных монет. О чем они не догадывались, так это о том, что у реинкарнатора был еще и совершенно секретный неприкосновенный запас, на самый что ни на есть крайний случай. Марина получила так нужные ее энергоны, и немедленно отправила на четвертый пласт еще одну партию игроков. Половина военных, а половина рабочих и инженеров. Военные обрыскали все снаружи территории гильдии вдоль и поперек, убив много разведчиков-арахнидов. Был также найден и взят под наблюдение вражеский лагерь. Арахниды знали, что за ними следят, но ничего не могли с этим поделать. Разведывательные группы гильдии «Надежда» действовали слишком слаженно и четко. Их невозможно было застать врасплох или заманить в ловушку. В то же самое время разведчики арахнидов всегда действовали на свой страх и риск, и иной раз даже не могли связаться с командованием, чтобы принять адекватное решение. Чтобы победить раз и навсегда, арахнидам нужно было найти секретную базу противника, но без разведки это было сделать очень сложно. Убедившись, что разведчики врага уничтожены, а во вражеском лагере нет движения, гильдия «Надежда» пришла в действие. Большое количество рабочих и материалов было перевезено на новое место, в противоположной стороне от лагеря арахнидов, и довольно далеко. Команда продвинулась аж на 800 км, периодически вступая в конфликты с небольшими группами игроков, но тех отгоняли или убивали до того, как они увидят мигрирующие войска. Также были перевезены многие цеха и материалы. Вскоре была создана вторая база на новом месте, и вокруг не было сильных врагов. Гильдия начала все заново, и на этот раз результаты пришли гораздо быстрее. В последующие две недели команда четвертого пласта перестала быть дотационной, став самодостаточной, несмотря на непрекращающиеся бои с арахнидами. Те уже не пытались прорваться на базу «Надежда», а только лишь совершали атаку на периметр, но затем быстро отступали. Было понятно, что противник просто тянет время и пытается затормозить развитие базы. И это ему бы удалось, если бы здесь не было только военных, которые вели регулярные бои с арахнидами в качестве собственных тренировок. Часть военных и все рабочие уже давно были перемещены на новое место, где гильдия развивалась день ото дня. В конце концов, гильдии удалось частично восстановиться на четвертом пласте при неустанных усилиях Марины. Добыча еще не вернулась к предыдущему пику, но шла уже довольно хорошо. Роботы были более эффективны в добыче, чем автоматические добытчики. А на доставке были придуманные и созданные инженерами гильдии машины. Это была довольно длинная машина из 10 и более секций, каждая из которых была в ширину больше, чем в длину. Перемещалась эта машина на двух широких гусеницах по бокам. Катки были поворотными, из-за чего гусеницы могли поворачиваться под углом до 35 градусов, как наружу, так и внутрь. Дорожный просвет у секции был довольно высоким, что позволяло преодолевать с легкостью каменистую поверхность. Хотя казалось, что эта машина была более грузной, чем предыдущие гусеницы-доставщики, но подсчет эффективности показал, что такая машина тратит меньше энергии на килограмм груза, а значит, ей нужно было меньше энергоядер. Кроме того, у нее было меньше передаточных механизмов. У гусеницы было слишком много сочленений на ногах. В результате, на килограмм груза машина стоила намного дешевле, чем предыдущая гусеница, хотя та приходила сразу с завода механоида, а новую машину частично приходилось доделывать рабочим гильдии. Кроме того, перемещался новый доставщик гораздо быстрее, тратя меньше времени водителя из расчета на килограмм груза. А если были немного расчищены дороги машинами с колесами-бочками, то машина перемещалась еще быстрее, почти так же быстро, как тягач. Патрульные группы и разведчики также стали становиться богаче, у них появилась новая техника, что повысило их боеспособность и увеличило контролируемую территорию. Использование в прошлых крупных сражениях стационарных пушек, гаубиц и ракетниц на треногах несколько раскрыло горизонты стратегам гильдии. Вовсе не обязательно в войне использовать только технику, в частности, мегамашины и железные города. У артиллерии также было свое широкое применение во время оборонительных сражений. Конечно, механоид продавал стволы крайне дорого, и иной раз было нецелесообразно покупать пушку отдельно от танка. Но вот использовать оружие, снятое с вражеских машин после сражения, вполне возможно. Ранее эти пушки либо сдавались механоиду за энергоны, либо пылились на складе в качестве резервных орудий для военной техники. Инженеры гильдии начали придумывать различные новые лафеты, включая самодвижущиеся. Эти лафеты не были оборудованы дополнительной броней или хорошей двигательной установкой. Все было довольно примитивно. Зато вот пушки на них были довольно серьезными. И их можно было использовать не только в обороне, но и в тактических позиционных атаках. Конечно, войска прорыва по-прежнему должны были состоять из обычной военной техники, но теперь военная стратегия гильдии «Надежда» стала куда более гибкой и разносторонней, а пехота стала даже более важной. Особенно после того, как инженеры научились переделывать пушки таким образом, чтобы в их использовании пригождались навыки снайпера-артиллериста. Для этого профессионала также были в магазине различные дальнобойные пушки, но все это были ручные пушки. Максимум, это были переносные комплекты, которые при развертывании преображались в артиллерию. Два упора шли по бокам снайпера, а третий был перед ним. Выше располагался трехметровый пушечный ствол. Снайпер должен был держать пушку двумя руками, чтобы наводить ее на цель. Это было самое мощное персональное оружие среди роботов. Даже мощнее, чем ракетница. Мощнее нее были только персонально собранные орудия, такое, например, как у Зои. Но вот теперь технологический барьер был прямо сломан, и снайпер-артиллерист мог использовать свои навыки прямо на стационарных пушках, в разы повышая их боевую мощь. Прошел еще месяц. Все это время бои между людьми и арахнидами не прекращались ни на один день, накладывая на команду четвертого пласта дополнительные расходы. Марина поддерживала численность войск на старой базе примерно в тех же пределах, что и ранее. Вместе с тем, тайно внутренняя часть базы была многократно укреплена и усилена. Более того, были заранее подготовлены пути отступления, где установили дополнительные ловушки и минные поля. И вот, то, что уже давно ожидала Марина и стратеги гильдии, случилось. Со стороны лагеря арахнидов начались нездоровые движения. Они стали намного активнее ездить в патрули и старались подавить как можно больше разведывательных групп гильдии «Надежда». Но как игроки гильдии могли им это позволить? Наоборот, в этот период разведчиков стало куда больше, и они в несколько раз увеличили свой охват. Таким образом, вскоре было обнаружено, что к лагерю арахнидов движется подкрепление, а затем еще одно. В общем, несколько волн подкреплений прибыли врагам всего за неделю, а в последний день разведчик, перед тем, как его распылило выстрелом из дальнобойной пушки, обнаружил в отдалении железный город. И не было сомнений в том, чей это был ЖГ. Команда гильдии сразу же перешла в красный режим тревоги, и стратеги начали вычислять план на грядущее сражение. «Ну, так что, будешь доставать свою малышку?» – спросила Марина у Зои, развалившейся на диване в неприглядной позе. Ее юбка задралась, обнажая край розового белья. Но девушка не обращала на это никакого внимания, а лишь была погружена в игру. К счастью, ее шлем виртуальной реальности лежал в стороне, а сама Зоя играла на телефоне, периодически опуская руку в пакет с чипсами, лежащий рядом с ней. И вообще, возмутилась Марина, сколько можно жрать эту дрянь в моем кабинете? Мне потом снова придется заказывать уборку, весь диван в крошках. Ой, закатила глаза Зоя. Как будто, приходя в этот кабинет, сотрудники имеют мужество сесть на твой диван. Мне кажется, они даже стульями в твоем кабинете не пользуются. Твоим диваном пользуюсь только я, и я не против, если здесь будет пара крошек. Зоя провела рукой по дивану, но рука за что-то зацепилась в складке. О, орешек, проговорила девушка и закинула половинку соленого арахиса себе в рот. Затем потянулась за банкой пива на журнальном столике рядом. Ты же знаешь, что босс не сильно потворствует распитию алкоголя, и я не могу пить пиво в его кабинете, а он уже пятый день не выходит из игры, я нервничаю. Глядя на эту плавную последовательность движений, Марина сильно нахмурилась. «Я позволяю тебе пить в моем кабинете, потому что мне нужны твои навыки», – буркнула она. «Но мне не нравится, когда здесь остается мусор». «Ладно, ладно», – подняла руки в примирительном жесте Зоя. «Впредь я буду аккуратнее. Так что там про мою малышку, у нас заварушка намечается, ты однозначно участвуешь», – ответила Марина, просматривая документы на столе. «Конечно», – обрадовалась Зоя. «Я давно хочу опробовать свою детку в реальном бою». «Ты, хитрая задница», — снова пробурчала Марина. «Кто же знал, что ты и для себя выпросишь инвестиции? Так сколько стоит твоя пушка, это секрет», — улыбнулась Зоя. «Но она действительно того стоит». «Ладно», — кивнула Марина. «Прекращай пить и возвращайся к себе. У тебя есть 3 часа на подготовку». «Слушаюсь, командир», — отдала честь проказница, высыпала себе в рот остатки чипсов и допила пиво. Затем она ловко собрала все после себя, отряхнула диван и вышла. В глазах Зои сверкало предвкушение, а может, хмель. Глава 339. «Генерал, вот отчет о расе арахнидов, который вы просили», — подобострастно проговорил Мартин, кладя на стол папку с бумагами. Это был молодой и статный парень со слегка смуглой кожей и гордостью, отпечатанной в его костях. Но он не смел вести себя слишком высокомерно при молодой девушке перед ним, которая была даже моложе него. «Хорошо», — кивнула Марина, не поднимая головы, и переключилась с одной папки на другую. Ей больше нравилось читать документацию в бумажном виде и делать отметки карандашом на полях. Секретарь затем прогоняла кипу исписанных листов через сканер, переводя все отчеты и дополнения в электронную форму. «Я могу сделать для вас что-нибудь еще?» – спросил Мартин, продолжая стоять рядом со столом начальницы. «Нет-нет», – помотала головой девушка. «Вы можете идти». «Благодарю», – слегка поклонился парень и вышел из кабинета. Он страстно желал подлизаться к Марине. «Нет, не только потому, что она была одной из самых красивых девушек на базе. О ней он мог только мечтать во влажных фантазиях, которых иногда боялся сам, ведь их босс был страшным человеком. В обычной жизни он был добрым, теплым и надежным. Все его подчиненные чувствовали себя крайне спокойно рядом с ним. Вместе с тем, на поле боя он превращался в асуру, маньяка войны, страшного убийцу и командира, не принимающего непослушания. И эта его авторитетная аура давила на команду даже в игре, что уж говорить про реальную жизнь. Старожилы рассказывали много байк о тех временах, когда босс лично выходил сражаться против солдат Западного блока. Многие из них были преувеличены, но все знали одно – человек, который с нуля построил огромную организацию, способную подавлять целые страны, далеко не прост, и лучше бы не переходить ему дорогу, тем более, претендовать на его женщину. Вместе с тем, Мартин хотел произвести хорошее впечатление на вице-босса, несмотря на то, что в гильдии «Надежда» существовала четкая система карьерного роста, все еще были возможности срезать углы на повороте, если делать это аккуратно. И помимо самого, было только несколько людей в высшей иерархии власти гильдии, которые имели серьезный авторитет и влияние на систему, пусть и косвенное. Быть ближе к новым сильным мира сего хотел не только Мартин, но и его семья. Возможно, в гильдии только несколько людей и система знали, что Мартин был частью древнего аристократического рода, проживавшего ранее в Республике Конго и берущего свое начало аж во Франции до наполеоновских времен. Предки его рода были поклонниками путешествий и участвовали в нескольких экспедициях колонистов. В Африке они частично перемешались с местным населением, поэтому имели более смуглую кожу, чем европейцы, но древний род при власти и деньгах уже давно научился не обращать внимания на такие условности, как чистота родословной. Несколько раз в побочные или даже главную ветвь семьи Клод приглашались способные мужчины, которые женились на наследницах семьи со сменой фамилии. Это случалось, если наследник мужского пола был недееспособен, бесплоден или его вовсе не было, а в окружении семьи был слуга с выдающимися способностями. В таких случаях наследие рода переходило сразу внуку мужского пола. Чисто технически род уже несколько раз прерывался, но юридически он существовал уже несколько сотен лет и распространился практически на все континенты. Африканская ветвь рода была одной из самых успешных. У них были золотые шахты и алмазные прииски, собственная группа наемников, связи среди чиновников Республики Конго. Но все изменилось, когда в соседней стране приземлилась главная база гильдии, основанной варваром с востока. Несмотря на то, что реальной французской крови в африканской ветви семьи Клод было кот наплакал, они продолжали считать себя аристократами голубых кровей, и какой-то русский простолюдин вообще никак не вписывался в их узкий элитарный круг. Однако это отродье было слишком сильным. Его возможности, способности и скорость развития выходили за рамки здравого смысла. Он собирал свои силы в темноте, и гордая аристократия предпочитала не замечать его существования. Но когда он обратил свой алчный взор на землю Ирка, у древних семей вообще не было возможности сопротивляться. Вместе с тем, род Клод не смог бы продолжаться на протяжении столетий, если бы у его членов вообще не было бы никаких способностей. Когда другие семьи решили отступить и сбежать, семья Мартина приняла новую реальность и нового правителя, как делали неоднократно до этого. Древний род не действовал быстро и никогда не думал о том, чтобы разбогатеть за одну ночь или в одном поколении, о чем страстно мечтают простолюдины. Члены такого рода размышляют поколениями, столетиями. Они собирались использовать свои навыки и связи, чтобы медленно подняться при новой власти. Кто знает, может быть, в будущем они могли бы помочь подняться и восстать новому правителю и вернуть могущество семьи. Но едва они вошли в структуру новой страны, они уже не могли вернуться. Инопланетный искусственный интеллект – это не та штука, с которой могли бы легко играть земляне, пусть и с длинной родословной. Ни одного чиновника из их друзей не осталось. Правительство сплошь состояло из новых, молодых и горячих людей. Главное, все они были идеологически заряжены на служение народу. С такими политическими идиотами сложно было строить долгосрочные взаимовыгодные отношения. Но и тогда Клоды не отступили. Они продолжали двигаться и развиваться с нуля, с самых нижних ступеней. И Мартин был одним из лучших представителей молодого поколения. Он ближе всех подобрался к новой императорской семье. Вместе с тем, их король был не от мира сего. Чтобы быть ближе к человеку, чтобы врезаться в память, было важно личное общение. Но Макс ни с кем лично не общался, кроме своих жен и приближенных, которые были с ним с самого начала. Босс был настоящим маньяком эффективности и каждый день работал так, словно у него нет завтра, а есть только сегодня. В отличие от Марины, он быстро освоился с электронными формами и все делал только в электронном виде с использованием шлема виртуальной реальности или телефона. Отчеты, беседы, вопросы – все это было исключительно электронным и чаще всего было обработано искусственным интеллектом еще до того, как попало на стол к боссу. Запросы различных людей и ведомств объединялись в единую сводку, и начальник мог одной подписью одобрить или отвергнуть сразу несколько предложений. Общение с ним было похоже на общение с машиной. Все недомолвки и полунамеки, которыми привыкли общаться аристократы, проходили мимо него, и чаще вообще были вырезаны и, как словесный мусор. Босс не мог понять, насколько хорош или плох тот или иной игрок или чиновник, читая его высокопарные письма, ведь все лишнее было заранее удалено. Он ориентировался только на то, сколько было сделано или не сделано. Общаясь с таким руководителем, Клод Мартин испытывал истинное бессилие. И не только он. Простодушная Сильвия всегда думала, что Макс – несколько холодный человек с заторможенным мышлением. Настоящий интроверт. Каждый раз, когда они собирались в таверне, чтобы выпить пивка и обсудить дела, он был отстранен и немногословен. Откуда же ей было знать, что ее бизнес-партнер параллельно рассматривал разные запросы гильдии и обрабатывал документы? Будучи в шлеме виртуальной реальности, он мог не только играть на литиале, но и изучать информацию на боковом экране или прослушивать аудиосообщения. В общем, Мартин сменил цель на ближайшее окружение босса, из которого направление Марины было самым перспективным. У самой же Марины в это время были совсем другие заботы. Раса арахнидов оказалась не так проста, как казалось на первый взгляд. Арахниды были одной из немногих рас под управлением ЦМ, кто смогли освоить межзвездные путешествия. Их технологический уровень значительно превосходил уровень землян. Кроме того, в отличие от нескольких главных рас, типа людей, эльфов, гномов, орков и других, расселенных на множестве планет в нескольких вселенных, арахниды были довольно уникальной расой. По крайней мере, среди тех арахнидов, о которых удалось добыть информацию, все они вышли с одной планеты, точнее, с кластера из 10 планет. В этом плане они были похожи на дицепадов. Однако, тогда как торговые караваны гильдии обнаружили не более 40 городов дицепадов на третьем пласте, то у арахнидов их было 90. Нужно сказать, что у кластера планет, откуда родом Киллариет, было только 5 городов в исследованной гильдии части третьего пласта. На родной планете принцессы Виталии были десятки стран, обосновавшихся на третьем пласте. Если взять весь кластер, то их может быть больше 1000. Однако, гильдия Надежда обнаружила только 5. Вместе с тем, у арахнидов было почти в 20 раз больше. То есть, по самым скромным подсчетам, на третьем пласте у них было 20 тысяч городов, или от 40 до 60 тысяч железных городов. У гильдии Надежды не было столько караванов из небольших транспортных машин, сколько у арахнидов было железных городов. Это был крайне жесткий противник. Поэтому, прочитав отчет, Марина не решилась идти ва-банк и использовать все силы. Нужно было медленно развиваться и истощать силы врага, выжимая из него ресурсы капля за каплей. Успех арахнидов не был связан с наличием у них сильного лидера, как это было в случае с гильдией Надежда. Это было связано с особенностями расы. Их скорость размножения была даже немного выше, чем у гоблинов с планеты Лилябинки. И точно так же, как это ветвь гоблинов, они могли оплодотворять другие расы. Таким образом, они полностью захватили свои планеты, оставив на них только различные подвиды арахнидов. Но кроме того, они были прирожденными хищниками и воинами, что делало скорость их реакции аналогичной скорости эльфов, считавшихся самой быстрой из главных рас, а боевые инстинкты аналогичные таковым у гоблинов, бывших одной из самых адаптивных рас на поле боя. Продолжительность жизни арахнидов была лишь немногим меньше, чем у людей, и развитие мозга было аналогичным, что позволяло арахнидам развивать науку и технологии с той же скоростью, что и люди. Со всем этим арахниды, безусловно, могли быть классифицированы как раса S-ранга по потенциалу развития, и их будущее было безгранично. Вместе с тем, гильдия Надежды не была мягкой хурмой и отличалась от других землян и людей с других планет. Внутри гильдии медленно взращивалось новое поколение военных, которое было лучше и способнее предыдущего. С 12 до 15 лет, помимо учебы в школе, подростки 4 часа работали рудокопами, рабочими или помощниками на механоиде, помогая взрослым коллегам. Они постепенно привыкали использовать роботов, мобильные телефоны или шлемы виртуальной реальности. В 16 лет каждый подросток в Едрг должен был поступить в военную академию на первом пласте. Все они проходили учения и военную муштру. Многие офицеры на земле забыли, не знали или слишком тупы, чтобы понять истинный смысл строевой подготовки. Строевая подготовка – это не способ сломать человека и научить его беспрекословно слушать командира, не возможность выместить свое недовольство начальством на молодых солдатах, не метод для занятия времени солдата, чтобы он не думал ни о чем лишнем, и невозможность покрасоваться на военном параде. Военная муштра имеет историю в тысячи лет и берет начало в древних профессиональных армиях времен холодного оружия. В древние времена побеждала не самая сильная физически и не самая оснащенная армия, а самая дисциплинированная. Греческие гоплиты, римские легионеры, персидские меченосцы, македонские и китайские копейщики должны были работать в едином строю, чтобы победить. Когда формация распадалась, армия проигрывала. Поэтому солдаты должны были тратить недели и месяцы, чтобы учиться наступать, отступать и бить в едином темпе. Когда появились мушкеты и ружья, принцип построения не изменился со сменой оружия. Одна линия стреляла, другая готовилась, третья заряжала ружья, и так по кругу, все, как один. Стоять в одну линию и шагать в одном ритме нужно не для красоты, а для убийства врага. Упадок армейской дисциплины и боевой мощи наступил в тот момент, когда форма заменила собою содержание, когда вышагивание на плацу стало важнее стрельбы по мишеням и рытья окопов в полевых условиях. Офицеры, погрязшие в коррупции и никогда не видевшие войну, учили солдат тому, что, скорее всего, в реальном бою никогда не пригодится.